Глава вторая. Пристань, звездная пыль. Они оказались на пристани в одно мгновение. Только что Элла с семьей неслась в дирижабле по Мексиканскому заливу, и вот они уже посреди Атлантического океана. На огромной платформе пристани «Звездная пыль» ожидает прибытия небесного парома, с помощью которого будет преодолен следующий отрезок путешествия. Из-за сентябрьской жары кожа была липкой от пота. Круглые звездные фонари над головами сияли, как гигантские светляки. Над волнами мелькали носы других дирижаблей, подвозивших все новые семьи на платформу, которая росла на глазах, чтобы вместить всех прибывающих. Элла могла поклясться, что ощущает плавное растяжение поверхности у себя под ногами. Ее будущие товарищи с первого уровня обучения, все в белых мантиях и с чудо-чемоданчиками, были готовы вспорхнуть, точно стая голубей, и умчаться ввысь в любой момент. Элла покосилась на свои чаросундуки. Рядом с чемоданами они смотрелись нелепо. Девочка глубоко вздохнула, расправила новую форменную мантию и попыталась накинуть капюшон на свои длинные кудри. Пальцы дрожали от волнения. Больше не будет никаких стеганых фартуков, чародейных жакетов и колец с памятками о каждом члене семьи. Начинается что-то совсем новое, совсем другое. «Раз в неделю я буду ждать от тебя письма со звездной почтой, малышка», — настойчиво сказала мама. Элла посмотрела на нее, такую бледную, в лунном свете. Даже расстроенная, она все равно была до невозможности красива. «Да, мама». «Стать первой — огромная ответственность. Ты будешь представлять там не только себя, но и всю нашу семью». Теплая папина ладонь опустилась на Элли на плечо. «Знаю», — сказала Элла. Уинни дернула ее за руку. «Что это за люди?» Она показала на спину стоящие перед ними женщины. «Охранители». «Это кто?» — не поняла сестренка. «То же самое, что полицейские у незначителей». Элла подумала, что они похожи на рассерженных игрушечных солдатиков. На мундирах сверкали и переливались золотые бляшки с буквой «Н». И девочке вдруг ужасно захотелось потрогать эту букву. «А зачем они тут, с нами?» — Уинни прижалась к сестре. «Мне не нравятся их странные собаки». Некоторые охранители держали на поводке красноглазых волков. «И птицы у них злые». Охранители выпустили в небо воронов, и те следили за прибывающими дирижаблями. Мама цокнула языком. «Болтай поменьше. Это тебя не касается. Они здесь для того, чтобы все прошло гладко». Элли не хотелось даже приблизительно представлять, что может означать «негладко». Она все продумала заранее. Одежду, в которой будут провожать ее родители и сестра, собственную прическу. Бабушка закрутила ей волосы и вплела в них ленточки на удачу. Талисман от Риган. Он лежал у Эллы в кармане. Время от времени она совала туда руку и легонько щекотала цветок. Ей нравилось, как он поднимает листочки навстречу ее пальцам. Как будто Риган берет ее за руку. Этот вечер должен получиться безупречным. И Элла тоже будет безупречна. Девочка помахала зевакам, толпящимся на соседних пристанях. Нужно хоть здрасте им сказать, раз уж они так уставились. Люди держали какие-то таблички и плакаты, но она, даже прищурившись, не могла разобрать, что там написано. И чем сильнее она всматривалась, тем плотнее и гуще становился ночной воздух. «Интересно. Наверное, какая-то хитрость необычайнов?» Сколько еще ей предстоит узнать? Ты видишь, что там написано? — спросила Элла у папы. — Нет, — ответил он. — Наверняка что-нибудь не стоящее внимания. Элла улыбнулась толпе так широко, как только могла, и держала улыбку, сколько было сил. Небесные паромы для прессы носились над головой, то и дело сверкали фотовспышки, и каждую минуту в вестибоксы поступала очередная новость. Папа показал на Луну. «Я так счастлив, что полечу!» Арканумские паромы должны были вот-вот прилететь и забрать их. Мама любила повторять примету о чайнике, который никогда не закипает, пока за ним следят. Но Элла была уверена, что плотные облака засияют и расступятся прямо у нее на глазах, пропуская летучие суда. Она умирала от нетерпения и предвкушения. На возвышение поднялся смуглый мужчина в челме, и толпа качнулась к нему. «Добро пожаловать, добро пожаловать! Чудесная ночь! Я бы даже сказал, необычайная! Именно так я и скажу!» Мужчина взмахнул руками. «Выстраивайтесь в очередь вот с этого места, прямо отсюда. Пожалуйста, называйте свои фамилии». Возле его плеча завис сияющий свиток. Элла знала, что ее имя там тоже есть. «Элла, Элла!» Уинни сунул ладошку в свободную ладонь сестры. «Смотри, у тебя звезды на платье! Когда эти штуки...» Она показала наверх, где парили звездные фонари. «Приближаются, их становится видно». «Это не платье. Это необычайная мантия», — поправила Элла, поскольку старшим сестрам полагается следить, чтобы младшие не говорили глупости. Уинни снова потянулась к мантии, но Элла отодвинулась от ее пальчиков. «Испачкаешь». «А я не хочу носить белую мантию». «Все ученики первого уровня ходят в белых», — объяснила Элла. «Я хочу голубую, потому что это мой любимый цвет». Глаза Уинни наполнились слезами. «Голубые носят на третьем уровне, а ты пока вообще слишком мала для Арканума», — напомнила Элла, но теперь ей стало от этого немного грустно. Чаще всего Уинни раздражала Эллу. Вбегала в ее комнату без спроса, ныла и клянчила, чтобы с ней поиграли, повторяла все за старшей сестрой. Но сейчас, глядя на других ребят на пристани, Элла вдруг задумалась, сколько у нее появится новых друзей и как скоро это случится. Она уже скучала по Риган и где-то в глубине души догадывалась, что, наверное, будет скучать и по сестренке. Уж кто-кто, а Уинни всегда останется ей лучшим другом, что бы ни произошло. Чей-то возглас вывел Эллу из задумчивости. По толпе пробежал шепот на сотнях разных языков. «Это мамин дружок, аллигатор-стручок, выбрался из воды на пристань, взволнованно стуча хвостом». «Ну, наконец-то!» — сказала мама. «Устал плыть на такой глубине. Стареешь, братец. Только-только успел, чтобы проводить нашу девочку». Стручок фыркнул. Несколько человек опасливо попятились, другие, наоборот, придвинулись ближе, чтобы получше рассмотреть аллигатора. Элла читала, что большинство необычайнов держат домашних животных или даже чудовищ, но только у чародеев есть спутники, двойники их душ в облике животного. Для Эллы это было абсолютно обычно и привычно. До сих пор. Сейчас на пристани все обычное и привычное для ее семьи вдруг оказалось странным и удивительным для всех этих людей, столь непохожих друг на друга. Но Элла была готова рассказать им обо всем и не сомневалась в том, что ее рассказ обязательно понравится. «Может быть, подойдем отметимся?» — предложила мама. «Ну, наконец-то решились!» — улыбнулся папа. Мама цокнула языком и, крепко взяв Эллу за плечи, направила ее в сторону человека в челме и с парящим свитком над плечом. Они встали в очередь, и охранители тут же обступили их со всех сторон. Окружающие продолжали глазеть. Элла подмигнула им, совсем как бабушка, когда на нее оглядывались. Мужчина со свитком улыбался. В его длинной бороде вспыхивали искры, как будто она была осыпана звездной пылью. Нарядная челма меняла цвет. Ее складки окрашивались в оттенки переливчато-сине-зеленого, теплого оранжевого, сливочно-желтого, а крошечные бриллианты на ткани рассыпали искры в лунном свете. Мантия на мужчине была густого, темно-красного цвета. Отвороты сплошь покрыты всевозможными значками и знаками отличия. Элли сразу захотелось расспросить о каждом. Выискивая информацию про институт, она узнала, что этот мужчина — арканумский преподаватель с по меньшей мере 8-м уровнем необычайности. На груди у него пульсировала, как живая, пятиконечная звезда — эмблема арканума. Преподаватель посмотрел на Эллу. «Ваша фамилия? Кажется, я ее уже знаю». «Дюран», — ответила она. Свиток развернулся сам собой. Каждое имя вспыхивало, когда его произносил преподаватель. «Дэвидсон Делайла? Нет. Думбуя Хасан? Не вы. Дуча Джулия? Не совсем. Домен Юи? Кажется, мы уже близко. А, вот, Дюран Элла». Она кивнула. «А я мастер Джитакур с факультета вкуса. Мастер чудес с пряностями». Он протянул Элли руку. Девочка протянула в ответ свою. И Такур тряс ее, пока Элла не улыбнулась. Когда же мастер Джи убрал свою руку, на ладони Эллы осталась маленькая анисовая звездочка. «Язык молвит правду. Добро пожаловать. Я очень рад тому, что ты здесь. Надеюсь на более близкое знакомство». Пока мама и папа беседовали с мастер Джитакуром, подошел мамин спутник-аллигатор, ткнулся Элли в ногу и улыбнулся во всю свою зубастую пасть. Элла наклонилась и чмокнула стручка в мокрый нос. Это привлекло внимание еще большего количества людей. И только тут Элла спохватилась, что вид девочки в обнимку с аллигатором 12 футов длиной может показаться кому-то странным. Какой-то мальчик шагнул ближе, бросая на аллигатора робкие косые взгляды. За ним подкралась девочка, чтобы рассмотреть хвост стручка. Мама обернулась и поздоровалась. А Элла начала объяснять, но дети тут же шарахнулись от них и скрылись в толпе. На пристани вдруг стало тихо. Сквозь облака скользнули вниз первые небесные паромы. Их медные носы сверкали, как маленькие солнца. На фюзеляжах была отчетливо видна аббревиатура АИ. Ярко сверкали моторы. В золотых сферах бешено вращались звезды. Элла подумала, что паромы похожи на летящую стаю китов, у которых к животам подвязаны огромные стеклянные вагоны. Внутри перемигивались огни, стояли плюшевые диваны, ездили нарядные тележки с едой. Элла ахнула. «Папа, а что у этих моторов внутри?» «Звездные звенья». «Ты это будешь проходить на занятиях». Он положил руку ей на плечо. Элла затаила дыхание и раскрыла глаза как можно шире. Она хотела видеть все до мельчайших подробностей. Почти беззвучное приводнение дирижаблей, их тела, подобные ночному небу с россыпью звезд, облака пара с шипением, вырывающиеся из их плавников. Из первого дирижабля вышла прекрасная темнокожая женщина в черной мантии и венке из бумажных бархатцев. Она держала в руке трость, сверкающую в лунном свете. Элла знала, что женщина входит в число самых главных людей в институте. Кроме того, она — основная причина того, что Элла туда поступила. Необычайен директор Палома Ривера. Элла видела ее лицо по вестибоксу у папы на работе. Она забегала потихоньку, чтобы послушать речи Ривера о том, что Арканум должен быть открыт для всех, что сообщество необычайнов должно принять всех людей, обладающих магическими способностями. Элла встала на цыпочки, чтобы лучше видеть. Настоящая Палома Ривера выглядела еще красивее, чем ее изображение в вестибоксе. Необычайный директор поздоровалась с мастер Джитакуром и одним движением направила свиток к себе в карман. «Добро пожаловать в прекраснейшую звездную ночь семьи необычайнов! Сегодня наши дети отправляются в путешествие навстречу новому». Голос госпожи Риверы звучал так же восхитительно, как выглядела она сама. Золотистая, насквозь пропитанная солнцем, как прозрачный сосуд, до краев наполненный сладким медом. «Я одна из двух преподавателей, которые будут руководить Арканумским институтом в этом году. Необычайный директор Макдоналд уже ожидает нашего прибытия». Госпожа Ривера взмахнула краем мантии, и в воздух поднялось огромное облако папель-пикадо, крошечных разноцветных флажков из фигурно вырезанной папиросной бумаги. Флажки были украшены резными изображениями слоников, поросят, коров, змеек, петушков. Бумажные прямоугольнички падали в толпу и разрывались с громким треском. «Необычайный директор», — показала на отворот своей мантии, постучала пальцем по значку с символом. «Я с факультета осязания, мастер чудес с бумагой. Рука не ведает страха». Несколько человек повторили девиз, и Элла поняла, что они тоже с факультета осязания. Она оглянулась на папу. «Мне так хочется поскорее стать творцом необычайных чудес». «Скоро, малышка, скоро!» Он сжал ее плечо. «У тебя будет собственное чудо и собственный девиз. Ты по праву займешь свое место здесь». Мама сузила глаза и шумно втянула воздух. Но Элла не могла дождаться, когда станет необычайной. Сверху посыпалась новая порция папель-пикадо. Бумажный малиновый слоник затрубил Элли в лицо. Она хотела схватить его, но он с треском лопнул и превратился в облачко дыма. Толпа зааплодировала, и госпожа Ривера наклонила голову в легком поклоне. «Желаю всем много света. Учеба в Аркануме — дело непростое. Требуется самообладание, благородство, упорство в стремлении разжечь в себе свет. Но я очень рада, что все вы здесь». Элла почувствовала, как взгляд необычайного директора скользнул по ней и ее близким. «Дети, прощайтесь с родителями, нам пора улетать». Госпожа Ривера показала направо. «Пришло время забрать с собой следующее поколение великих необычайнов». Двери небесных паромов открылись в облаках пара. Ребята целовали родителей и вставали в очередь на вход. Элла повернулась к родителям. «Ха, ну уж нет», — сказала мама. «Мы летим с тобой». У Эллы обиженно вытянулось лицо. Но тут необычайный директор Ривера прошла сквозь толпу и приблизилась к дюранам. Все головы повернулись вслед за ней. Элла замерла. «Хотите полететь вместе со мной?» У необычайного директора были такой теплый взгляд и такая искренняя улыбка. Элла оглянулась на маму, ожидая, что та кивнет. «Уверяю вас, там очень удобно», — добавила госпожа Ривера. «С удовольствием», — ответил папа. «Правда, Абриэль?» Мама вздернула бровь. «Да, да, конечно». Необычайный директор подмигнула Элли. Они направились к самому большому парому в сопровождении охранителей. Остальные ученики с родителями расступались перед их группой. Мама немного нервничала, папа расправлял плечи. Элла сияла, чувствуя себя особенной и не такой, как все. «Прошу». Необычайный директор раскинула руки, и они прошли внутрь. Салон поразил их роскошными, обитыми бархатом сиденьями, множеством медных кнопок, на которые так и хотелось нажать, и огромной картой созвездий, на которой яркими красками играли изображения животных. «Сюда!» Стюарт провел их по длинному проходу. «И все это только для нас», — заметил папа. «Ну, одному стручку потребуется не меньше трех мест», — ответила мама. «Надеюсь, вам будет удобно». Необычайный директор Ривера указала родителям Эллы на купе. Элла радостно влетела первая, тут же выбрала место, с которого лучше всего смотреть в окно. За ней последовала Уинни и уселась напротив. Подошла женщина в круглой шляпке-таблетке. В руках у нее был поднос с газированными напитками. «Хотите газировки? У нас есть любые вкусы. Какую желаете?» Элла выбрала фиолетовую газировку, Уинни — зеленую. «Только пейте поскорее, пока напиток не улетел», — предупредила стюардесса. «Кстати, после этой газировки при взлете не закладывай туши». Элла выпила большими глотками. Сладкие пузырьки лопались на языке. «Смотри!» — Уинни показала в окно. Элла посмотрела. Дверь парома закрылась, загудели моторы и вспыхнули в сферах звездные звенья. Паром взмыл в небеса, а внутри у Эллы все ухнуло вниз, словно она неслась на американских горках. Элла схватила сестренку за руку и крепко сжала. Пути назад не было. Элла посмотрела вниз, но не увидела пристань. Они пролетали мимо воздушных маяков, разрезая тьму и грозовые тучи. Минуты тянулись как часы, и Элли казалось, что они никогда не доберутся до цели. Но в тот миг, когда ее почти охватило отчаяние, под дирижаблем вдруг раскинулась бесконечная поверхность, напоминающая бабушкино лоскутное одеяло, прошитое светящимися нитями. Все здесь было удивительным и чудесным. Звездные плоды на деревьях и лунные цветы, сотни вертикальных канатных дорог, поднимающих в золоченые доки вагончики и авто, воздушные шары, рассыпающиеся фейерверками, и ворота Арканумского института удивительных и необычайных, сверкающие так, будто все эти железные прутья и медные пики выковали из солнечных лучей. Живой металл строений изгибался и тек, меняя форму, отчего башни и башенки института вращались, как на карусели. Здания тянулись так далеко ввысь, что не было видно ни начала, ни конца. Окна приветливо блестели, словно подмигивали. Элла ахнула. Она отчаянно хотела здесь учиться. Она сделает все, что от нее потребуется. Она достигнет любого уровня, пройдет все испытания. Она станет необычайной. Причем самой лучшей. Чудо-поправка. Объединенная Лига Необычайнов настоящим провозглашает, что чародеи всего мира могут стать гражданами необычайного сообщества. Поправки в Конституцию прекращают действие запретительного закона о чародеях и гарантирует равенство всех обитателей необычайных городов и членов любых ассоциаций. Термин «чародеи» включает все конгрегации Объединенного чародейного конгресса, в который входят делегации от Северной Америки, Центральной Америки, Южной Америки, Кубы, Кабо-Верде и так далее. Карты смертельной судьбы. В тот момент, когда Элла прибыла в Арканумский институт, некая женщина склонилась над вестибоксом «Необычайно Таймс». Посреди тюремной камеры проявилась и ярко замерцала новостная голограмма. В ее свете бледная кожа заключенной стала совсем прозрачной. Женщина рассмеялась резким, грубым смехом. «Клянусь зубами звезды, они ее допустили!» Потянувшись к голограмме, она попыталась схватить крошечную черно-белую проекцию первой чародеинки, поступившей в престижную школу. Но пальцы скользнули сквозь сотканную из света фигурку, как сквозь блуждающий огонек. Над изображением девочки всплывали заголовки статей. «Кто свил осиное гнездо в младшей школе Арканума? К учебе допущен ребенок чародеев. Это скандал!» Строчки статей о маленькой чародеинке набегали на ее изображение. Женщина прикрутила скорость, чтобы предложения всплывали медленно и можно было внимательно прочитать каждое слово. «Это будет лучшее небесное представление», — усмехнулась она. «Пока!» В правом углу камеры возникло окно. Женщина выглянула наружу. В сумрачной пустоте перед ней плавали другие тюремные камеры, похожие на печальные, затухающие звезды в адской вселенной. Эти окна выводили ее из себя, как кривые зеркала в сумасшедшей комнате смеха. Потрясающий аттракцион, вызывающий зависть. Она всегда любила хорошо сделанные иллюзии. Мир никогда не узнает, что она заперта в колоде карт, подвешенной во времени и пространстве между жизнью и смертью. Таким было ее наказание до скончания веков. Необычайные любовно соблюдали свои законы. «Обед!» — крикнули в камере. В последний раз она ела несколько часов назад. Возле узкого окошка для подачи пищи вырос маленький медный фонарь на ножке. Что-то новенькое. В самом окошке трепетал крылышками крошечный торт калибри. Из середины торта, словно вилка, торчал медный ключ. На суровом, но от этого не менее красивом лице женщины появилась улыбка. Наконец-то! Она ждала этого долго и терпеливо. Женщина ухватила торт пальцами и выдернула из него ключ. Слизнув сахарную глазурь, она рассмотрела на головке ключа тонко вычерченную розу и инициалы «СБ». Тузам удалось пробиться, как, впрочем, и всегда. В камере не было двери, но это не имело значения. Ключ — именно то, что ей нужно. Женщина ощутила зуд в кончиках пальцев. Как давно ее чудо не пело внутри нее, подобно вертящимся звездным звеньям. 11 лет. 4015 дней. 96 360 часов. Она хохотала, пока не пересохла во рту. У нее кое-что украли, но теперь она заберет свое обратно.